Эта гостиная положительно леденила душу. Она-то думала, неужели Жульен продержит ее здесь до самого ухода? Наконец она попросила его показать свой рабочий кабинет. А отказать было неудобно, да Жульен и сам хотел этого. Но у него был такой нерешительный вид, что Анетта спросила, «Вам это неприятно?» Он запротестовал и повел ее к себе, заранее извиняясь за беспорядок в комнате. Беспорядка у него было гораздо меньше, чем у Анетты в день его первого посещения. Но здесь беспорядок был какой-то унылый, бескрасочный. Эта комната служила Жульену и кабинетом, и спальней. Книги, известная гравюра, на которой изображен Пастер, груды бумаг на стульях, трубка на столе, студенческая кровать. На стене над кроватью Анетта заметила небольшое распятие с буксовой веточкой. Усевшись в неудобное кресло, она, чтобы расшевелить хозяина, стала вспоминать их студенческие годы. Она говорила свободно, без всякого жеманства, о вещах им обоим известных. А Жульен был рассеян, смущен ее приходом и вольным разговором. Его, видимо, беспокоило то, что происходило в соседней комнате. Смущение его передалось Анетте, но она держалась стойко и в конце концов заставила его забыть о том, что скажут. Он оживился, и оба смеялись от всего сердца. И только когда Анетта собралась уходить, и Жульен пошел провожать ее, он снова почувствовал себя неловко. Они прошли по коридору мимо комнаты его матери. Дверь была полуоткрыта, но госпожа Адави притворилась, что не видит их, из деликатности или для того, чтобы не прощаться с Анеттой. Женщины с первого взгляда стали врагами. Госпожа Дави была шокирована приходом этой смелой девицы, ее свободными манерами, звонким голосом, смехом, ее живостью. Она почуяла опасность. Анетта же, очутившись в их доме, поняла, что между нею и Жульеном всегда будет незримо стоять его мать, и ушла с враждебным чувством к ней. Проходя мимо комнаты старой дамы, она заметила, что та повернулась спиной к двери, и поэтому нарочно говорила и смеялась очень громко. При этом она ревниво подумала, «Я отниму его у тебя». На следующей неделе Жульен пришел к ней в гости вечером после обеда. Он в первый раз поговорил с матерью об Анетте. Ему хотелось укрепиться в своем решении. В этот вечер они были одни. Марк и Леопольд повел в цирк. Около 11 Жульен собрался уходить, и она решила проводить его, чтобы пройти с пешком и подышать прохладным воздухом ночи. Но когда они дошли до его дома, Жульен встревожился при мысли, что Анетта будет возвращаться одна. Страх его только рассмешил Анетту, но он непременно хотел ее проводить, и она не протестовала, потому что ей хотелось подольше побыть с ним. Они пошли обратно, выбирая самую длинную дорогу, и не заметили, как очутились на высоком берегу Сены. Была теплая июньская ночь, они сели на скамью. Шумели тополя над темной рекой, на воде играли красные и золотые огни фонарей. Небо казалось далеким, звезды были такие бледные, словно город-пиявка высосал из них всю кровь. Внизу было светло, а наверху, где сидели Анетта и Жульен, царила темная ночь. Оба молчали. Слова уже не могли выразить их чувств и не поднимали глаз, но каждый читал в душе другого. Сердцу Анетты было горячо от желаний, которые она угадывала в Жульене. Он сидел неподвижно, скованный робостью, не смея даже взглянуть на Анетту. А она, не поворачивая головы, улыбалась в темноте и, любуясь красными отблесками на воде, видела не их, а Жульена. Он никогда не решится. И вдруг она наклонилась и поцеловала его. Домой Жульен вернулся опьяненный любовью и благодарностью, но в мозгу его засело коварное жало глухого беспокойства. Злые слова матери о бедных и беззастенчивых девушках, которые охотятся за мужьями, он сразу же с гневом вырвал из памяти, но кончик занозы остался под кожей. Им было стыдно за себя. Он мысленно просил у Анетты прощения. Он знал, что оскорбительное подозрение было ложно. Он свято верил Анетте, и все-таки что-то его мучило. И каждая новая встреча с ней усиливала эту тревогу. Независимость Анетты, непринужденные манеры, свобода мыслей, смелость суждений, особенно в вопросах морали, спокойное отрицание всяких предрассудков — все пугало Жульена. Его кругозор был тесен, как его костюмы. Нравом он был несколько угрюм, склонен к суровости. Аннетта же, наоборот, отличалась широкой терпимостью и жизнерадостностью.